Данилову слушать Переслегина было приятно. Он нуждался сейчас в поддержке. Однако именно утверждение Переслегина он мог бы оспорить. Он любил всю музыку. Ему порой, коли было подходящее настроение, хотелось высказаться и в старой манере. Хотя бы и в романс на ариозном, как говорил один его профессор, стиле конца прошлого столетия. Он желал развивать мысли и поместив их внутрь сонатной формы или фуги. И не потому, что был всеяден или не имел своего направления. Нет, Данилов имел направление и думал о нем. Правда, он говорил себе, что ему не следует теоретизировать. Куда интереснее двигаться в искусстве на ощупь. Тут он был определенно неточен. Это ученик музыкальной школы или увлекшийся дилетант могли двигаться на ощупь. Данилова же сейчас и Земский признавал профессионалом высокого класса. Его «на ощупь» было особого рода. Просто он не желал быть в музыке расчетливым. Но одно дело не желать. Что же касается всеядности, то ее не было, а была жадность. Принявшись создавать музыку, Данилов жаждал опробовать все. Готов был примерить любое платье, чтобы выбрать наилучшее для себя. Он сидел с Переслегиным и думал о том, что желает сыграть вальс, и уже мелодия возникла в нем, а отчего бы и не вальс. При этом он не то чтобы хотел сочинить новый вальс, а хотел высказаться в форме вальса. Ну а потом? А потом его могли увлечь частушки. Ритмы белгородского Тимони с его пританцовываниями и припрыгиваниями, какие давно жили в Данилове. Приобретение биг-бита, новые танцы, сменившие шейк, джарк, фанки, чикин и хасл, в частности, с их непривычными движениями. Мотивы расхожих песен, способные вызвать иронию его альта, но и необходимые, как приметы быта летящих дней для выражения его Данилова мыслей. Многое, многое, многое. И, конечно, Данилов помнил о прекрасной музыке и приемах ее исполнения африканской, индийской и дальневосточной школ, и те приемы волновали Данилова. Отчего бы его альту не поучиться, скажем, у бамбуковой флейты сякухати? Словом, звуки, мелодии, удары, звоны, ритмы, интонации теснились в нем, мучили, будоражили его, требовали выхода, воплощения альтом. Формы же, какие понадобились бы для этих воплощений, Данилов не собирался выбирать заранее. Он на это не был способен. Формы, иногда именно и из учебников, полагал он, должны были явиться сами, необходимые и естественные. Было бы ему что произнести, а как произнести, это он уже умел. Так думал теперь Данилов. Однако Переслегину ничего не высказал, словно бы согласившись с ним во всем. А Переслегин пришел вот зачем. Появилась возможность исполнить его симфонию во второй и в третий раз, правда, опять во Дворцах культуры. Ну и что же? Переслегин опять писал музыку, и опять для альта. В некотором роде экспериментальную, какую на первый взгляд альту технически исполнить трудно. Однако и в симфонии были эпизоды, как будто бы для альта невозможные, но Данилов их сыграл. А своими импровизациями он еще более подзадорил Переслегина. Правда, тот принялся и за оперу, по мотивам рассказов Зощенко. Эта новость вызвала чуть ли не ревность Данилова. Измену учуял он, но сочинение для альта он закончит. Расстались Данилов с Переслегиным, довольные друг другом, поощрив себя на новые труды. А после ухода Переслегина Данилов почувствовал себя скверно. Его тошнило, кружилась голова, билось сердце. Да что сердце? Все внутри Данилова как будто бы пришло в движение и стало куда-то смещаться. Данилов прилег на диван. Легче не было. Его раскачивало вместе с диваном. Минут 10. Потом прошло. Но и позже воспоминание о дурноте было неприятным. Данилов в театре сбегал в медицинский пункт, попросил измерить давление. Оно было нормальное. И сердце работало хорошо, ровно, без шумов. Наутро Данилов развернул в троллейбусе газету и среди прочего на пятой странице увидел заметку. Вчера в Турции был зафиксирован подземный толчок силою в 7-8 баллов. Эпицентра землетрясения — Вилайет Диярбакир. Там в домах трещины. Есть жертвы. Сообщалось и время, московское, когда Диярбакир трясло. Именно в те минуты и было Данилову плохо, в те 10 минут. Вспомнил Данилов нового Маргарита и его предположение о чуткости к колебаниям. Как давно это было? В совершенно иной, нереальной жизни. Однако вот началось. Наташе он не сказал ни о дурноте, ни о медпункте. Швейные дела шли у нее сейчас хорошо, она даже подумывала, не уйти ли ей из НИИ. Данилов понимал, что рано или поздно она уйдет, но пока советов не давал, говорил: «Смотри сама». Зимой знакомая Наташе художница по костюмам одевала для новой программы известный ансамбль с хором и танцевальной группой. К ее услугам был костюмерный цех. Но она пришла тогда к Наташе с просьбой сшить особо дорогие для нее костюмы. Наташа обрадовалась и все сшила прекрасно. А потом стала ходить в музеи, листала альбомы народной одежды и сама взялась сочинять костюмы, будто бы ей тоже надо было одеть ансамбль. Данилов осмотрел ее эскизы, радовался им, но хвалил их сдержанно. Он был лицо заинтересованное. Показал эскизы художникам театра. Те сказали, что работы яркие и почти профессиональные. Советовали Наташе учиться. Наташа смеялась, говорила: «Да куда мне в мои-то годы?» Но съездила в текстильный институт, узнала условия приема. Сказала: «Год или два потерплю, посмотрю. Почитаю школьные учебники, ведь все забыла. И надо всерьез заняться рисунком, если мы с тобой желаем рассчитывать на что-то». В НИИ у них была и за студия. Наташа ходила теперь туда. Данилов ее не торопил. Ему и нынешняя Наташа была хороша. Иногда он позволял себе отдыхать. В стеганом халате лежал на диване, листал книги, чаще по искусству. У Хлопобудов он добыл пока только американский детектив. Блаженствовал. Наташа сидела за столом, фантазировала свои костюмы, напевала тихо. Слуха у нее не было. Данилов вначале смеялся над ее мелодиями. Она смущалась и умолкала, теперь же пела и при нем. Неправильное ее пение умиляло Данилова, как умиляет родителей коверканье их младенцам слов. Данилов даже пробовал на альте передать Наташины неправильности, но это уже было не то. Холодная неграмотность инструмента и только. Никуда Данилова в эти минуты не тянуло. О купаниях в молниях и полетах Ванды он как будто бы и не помнил. Да что купания и полеты? Он и в гости к Муравлевым ходил в эти месяцы редко. Рядом сидела Наташа. Что же еще нужно было Данилову? Он закрывал глаза, слушал милый голос и иногда размышлял, отчего в его судьбу вошла именно Наташа. Однажды он подумал так. Изменения в нем происходили тихо и не сразу. Вернее, готовились, накапливались в нем тихо и долго. А произошли-то, может быть, быстро. И вот когда они произошли в нем, Данилове, утвердилось новое, впрочем, существовавшее в нем и прежде, но не столь отчетливо и решительно, понимание мира и его ценностей. Тогда он и столкнулся с Наташей, и она, пусть и не самая ослепительная и блистательная, была из тех женщин, какие ему стали дороги. Данилов понимал, что если и есть в этом размышлении доля истины, то небольшая, может быть, сотая доля. И вообще все это умозрение, пустое умствование, к какому же он все равно не способен. отчего же не ослепительная и не блистательная? Наташа была ему хороша и близка, с ней он чувствовал себя спокойно. Она для него и нерушимая стена. Словами Данилов мог сказать об этом тускло. Взять же альт в этот момент ему было лень. Данилову тогда из дивана не хотелось вставать. Впрочем, не так уж много он пролеживал на диванах. Жизнь его и всегда была полна хлопот. Эти же месяцы, весенние и летние, вышли совсем суетливыми. В театре готовились к поездке в Италию, было много срочных вводов. Данилов играл и в составе секстета театра, на шефских концертах и с солистами на телевидении. С баритоном Бондарчуком их записали для «Голубого огонька». Прошел слух, что секстет пригласят на гастроли в Японию. От всех левых концертов Данилов вынужден был отказываться. Денег, пусть и не густо, он все же сумел заработать. Отдал кредиторам часть долга. Снова пришлось переодалживать 500 рублей. Последнюю ссуду Данилов получил от известного игрока Миши Кошелева. Из госстраха пришла бумага. Его письмо приняли к сведению. Из милиции не звонили и не писали. За брюками в пункт химчистки Данилов не зашел. Для итальянской поездки они пригодились бы. Теперь Данилову и стыдно было идти в химчистку. Вдруг там на самом деле теряли из-за него квартальные премии. А может быть, брюки были уже отправлены фабрикой в комиссионный магазин или на Преображенский рынок? Посылать Наташу в химчистку Данилов не решился. Что же ей-то краснеть? Однако и терять добро было нехорошо. Забегу перед гастролями, пообещал себе Данилов. И не забежал. Решил купить штаны в Италии. Да и Наташа обещала ему сшить брюки. Он надеялся. В гастрольный состав Николай Борисович Земский не попал. Он как будто бы и не стремился попасть. Да что там говорил в Италии? Мафиози да тиффози. Макароны же и у нас есть. Подолгу с Даниловым он не разговаривал. Видел, что Данилов задерганный, ботинки стаптывает. Какие тут особые разговоры? Но два раза все же спрашивал Данилова всерьез и с ехидцей. Не разгадал ли Данилов тайны МФК? «Не разгадал, Николай Борисович», — отвечал Данилов. «И некогда разгадывать». «Больно ты жаден стал до звуков. Не переешь». Отношение Данилова к Мише Кореневу было теперь иным, нежели несколько месяцев назад. Вроде бы Коренев отдалился от Данилова и стаял в прошлом. В пору сомнений Данилова, неуверенности в самом себе, терзания Миши Коренева были ему близки. И тайну его, хотя, скорее всего, ее не существовало, Данилов жаждал открыть. Сейчас же пришла полоса не то чтобы удачи и благополучия, а скорее действенного упоения музыкой, удовольствия от своей игры, понимания ее высоких свойств. Нужда в печальных исследованиях как будто бы отпала. Понятно, что до поры до времени. Размытый образ Миши вызывал теперь лишь летучую, после разговора с Земским, жалость Данилова. И все. Хлопобуды Данилову пока не звонили. Данилов был рад. Ростовцева он встретил лишь однажды, пешего, на Кузнецком мосту. Ростовцев был хмурый и рассеянный. Жеребец без седла и удил относился к нему пока без уважения. «Я думал о ваших словах», — сказал Ростовцев. «Вы правы. Я кое-что изобрел для этих хлопобудов». «Очень хорошо», — обрадовался Данилов. «Только, знаете, не хотелось бы, чтобы ваше изобретение нанесло ущерб Клавдии Петровне». «Ладно», — пообещал Ростовцев.